Глава 20. Ночной визит. Весь следующий день Крис Картатос не выходил из своего кабинета. Время от времени к нему приезжали разные люди. Некоторые выглядели как важные господа, одетые в дорогие костюмы с пальцами, унизанными перстнями, и с бородами, заплетенными в косички. Некоторые были совсем оборванцы. Дырки в пальто, чумазые лица, рваные штиблеты. Последние, по всей видимости, выполняли функции курьеров, привозили и увозили какие-то свертки. Даил большую часть дня просидел в гостиной, делая вид, что читает книгу, но все больше мучился от любопытства, буравя взглядом дверь кабинета. Что происходит там? Чем занят Крис? Ведь это наверняка как-то связано со взрывом в Адмиралтействе. Но почему он от него все скрывает? Если уж взял ученика, то разумно было бы во все его посвятить, а не оставлять одного. Хорошо, что у Криса была отличная библиотека, а так вовсе с ума сошел бы от скуки. Но из-за хаоса в мыслях и излишнего любопытства Даил мог только разглядывать картинки. Ровные строчки текста не оставляли в его разуме никакого отпечатка, будто из знакомых букв сложена какая-то тарабарщина. Пообедал Даил в одиночестве. Густав, слуга Криса, накрыл стол, позвал мальчика и от души накормил. Тетушка Мироус расстаралась. Картатос из кабинета не вышел. Ужин прошел в том же стиле. Даил уже не мог читать, разглядывать картинки в книгах, даже сидеть устал. Казалось, скоро на заднице вырастет мозоль. Очень хотелось выбраться на улицу и хотя бы просто погулять. Светлый город не успел ему навязть в зубах. Здесь была масса неисследованных территорий, но без разрешения Криса он не осмеливался выходить из дома. Вдруг он ему понадобится. Крис покинул кабинет ближе к полуночи. Даил засиделся над книгой. Наконец-то он мог, позабыв обо всем, увлечься написанным. В увесистом томе, богатом иллюстрациями, рассказывалось о воздушных судах, которые способны были покидать пределы планеты и путешествовать от звезды к звезде. Автор писал об этом так, будто это можно было проделать уже сейчас, хотя Даил ни о чем таком не слышал. «Ты еще не спишь? Хорошо. Собирайся, поехали», — приказал Крис. Даил и виду не показал, что удивился приказу. «Куда ехать, когда ночь на дворе?» Но запахло приключениями, и это не могло не радовать. Он хотел было спросить о цели их ночного вояжа, но не успел. Крис накинул на голову шляпу и вышел за дверь. Делать нечего. Сказано ехать, значит ехать. Даил быстро оделся, переобулся и направился вслед за учителем. Автомобиль коптил, и без того темное небо, возле крыльца дома. Охотник сидел за рулем и самозабвенно курил сигару. Даил в первый раз видел его курящим. Тлеющий конец сигары бросал блики на лицо охотника, отчего оно делалось еще более зловещим. Плюхнувшись на кресло рядом с ним, мальчишка захлопнул дверцу машины, что вывело Криса из задумчивого состояния. «У себя дома дверями хлопать будешь, драконья отрыжка!» «Если, конечно, у тебя когда-нибудь будет дом!» Пыхнув дымом, он дернул за один рычаг, потом за второй, повернул какой-то ключ и надавил на педали. Машина тронулась с места. Крис уверенно закрутил руль, выворачивая на проезжую часть. Даил посмотрел на охотника. Назвать его учителем, пока язык не поворачивался. За эти дни они так и не приступили к тренировкам. Хотел спросить, куда они едут, но передумал. Крис напряженно наблюдал за дорогой. По его сосредоточенному хмурому лицу было видно, что ему сейчас не до праздных разговоров. Без слов понятно, что сейчас он решает сложную логическую задачку, и лучше его не отвлекать. Ехали они недолго. Даил хоть и всматривался в сумрак за окном, но дорогу не узнавал. В светлом городе он недавно мало что видел. Он любовался проносящимися за окном городскими пейзажами, но тревога не отпускала. Что-то важное происходило именно в эту минуту. Только он не был допущен к тайне. Парамобиль вырулил на круглую маленькую площадь с зеленым сквером по центру и остановился. Крис повернулся к Даилу. «Слушай внимательно. Сейчас мы заглянем на огонек к одному моему старому знакомому. Мы друг друга очень сильно недолюбливаем, так что ничему не удивляйся. Старайся не отставать и не потеряйся. Возвращаться за тобой в этот гадюшник я не буду. Такие дела». Даил кивнул. Тут бы ему и спросить, куда они приехали, кто этот старый знакомый охотника. Но он опять промолчал. Чувствовал, что слова сейчас лишние. Крис все равно не ответит, да он и сам скоро все увидит. Они выбрались из машины. Охотник поправил на голове шляпу и тяжелым, уверенным шагом направился в сторону сквера. Даил последовал за ним. Как и во время прошлой вылазки, Крис не взял с собой ружье, с которым не расставался все время, пока находился в темном городе. Может, здесь запрещено разгуливать с огнестрельным оружием? Но меч был при нем. Миновав сквер, они оказались перед большим трехэтажным зданием, окруженным кованой решеткой. Несмотря на то, что время было позднее, в нескольких окнах горел свет. Ворота были заперты. Да и калитка, которую подергал Крис, тоже оказалась под замком. Но охотник не терял надежду попасть внутрь. Он засунул руку в калитку между прутьями решетки и что-то долго там искал. Наконец обернулся к Даилу и довольно улыбнулся. В ту же минуту над крыльцом дома загорелся фонарь. Осветилась подъездная дорожка, и почти во всех окнах первого этажа загорелся свет. «Мы все-таки разворошили змеиное гнездо», — довольно заметил Крис и взялся за рукоятку меча. Вероятно, для придания себе больше солидности. Дверь в доме открылась, и на пороге показалась серая фигура. Но Даила она не заинтересовала. Когда загорелся свет, он увидел гербовый щит, висящий над парадным крыльцом, и от этого вида у него кровь застыла в жилах, да волосы на голове зашевелились. На рыцарском щите, покрытом красной краской, красовалась большая стеклянная колба, пронзенная портняжной иглой. Он узнал этот герб, и встречаться с монгами, которые носили его, ему совсем не хотелось. Он и раньше их видел, но все больше издалека, а тут придется идти в самое их сердце. Кажется, он не был готов к такому повороту событий. Но отступать, когда рядом стоит учитель, — постыдная трусость. Поэтому Даил стиснул зубы, взялся за рукоять ученического меча и замер, ожидая, как будут разворачиваться события. Серая фигура спустилась по ступенькам с крыльца и направилась по подъездной дорожке к калитке. Привратник громыхал связкой ключей при ходьбе и кутался в черный дождевой плащ. То ли он был горбат, то ли просто любил ходить, разглядывая землю у себя под ногами. Но на гостей он поднял глаза и окинул скептическим взглядом только возле калитки. «Кто это шляется по ночам? А ну-ка проваливайте, по-добру, по-здорову! А то велю спустить собак!» — разворчался привратник. Даилу его угроза не понравилась. Можно было бы не обращать внимания, если бы ее произнес кто-то другой, но привратник резиденции магического ордена горелистников слов на ветер вряд ли станет бросать. Хотя спустить собак на ни в чем не повинных прохожих, которые к тому же не пересекли границы резиденции, это незаконно. Но, скорее всего, именно так он и поступит. «Брось ныть, старая мочалка!» — сказал Крис. От подобной наглости у Даила перехватило дыхание. Разговаривать в подобном тоне с магом-горелистником, пускай он всего лишь привратник, это было что-то запредельное даже для темного города. Но охотник, похоже, знал, что делает. «Мне нужно срочно поговорить с магистром Праймом Серпием. Это дело государственной важности и не терпит отлагательств. Советую пошевеливать задницей, драконья отрыжка, открыть нам калитку и проводить к магистру. Иначе завтра я буду здесь с городской гвардией и всеми свободными охотниками, которых смогу собрать. Церемониться мы не будем, — пообещал Крис. Говорил он уверенно, похоже, собирался сдержать свое обещание. «Зачем так грубо, сар Картатас? Могли бы просто вежливо попросить!» Проворчал привратник, но калитку все-таки открыл и пропустил гостей внутрь. Даил раньше и подумать не мог, что ему доведется побывать в резиденции ордена горелистников. Но вот уже вступил на их землю и уверенно зашагал вслед за Крисом. Привратник семенил за ними следом, но при этом молчал, словно следовал обету. Поднявшись по ступенькам парадного крыльца, они, не дожидаясь привратника, вошли в дом. В вестибюле их никто не встретил. Даил зачарованно вращал головой, стараясь рассмотреть все вокруг. Когда еще ему удастся попасть в резиденцию штопольщиков? Так еще называли горелистников за то, что они умели своей магией стягивать стихийные прорывы между мирами, которые время от времени образовывались по всему Даригару. Они словно гнойник набухали, а потом рвались, а адепты ордена штопольщиков ликвидировали последствия и прорыв. Правда, поговаривали, что для них также не составит труда любого монга стереть с лица земли. Не так, чтобы просто убить, а так, будто он и вовсе не рождался. Именно поэтому к магам ордена в темном городе относились всегда настороженно, даже с опаской. А дети их и вовсе боялись. Какие только про них сказки на ночь непослушным чадам не рассказывали заботливые мамы. И самое безобидное из них заканчивалось словами: «Будешь плохо себя вести, придет штопольщик и зашьет тебе рот, чтобы неповадно было». Со стен вестибюля на гостей смотрели портреты суровых монгов в парадных мундирах ордена. Были здесь и совсем древние представители в рыцарских кирасах и шлемах, украшенных пышными перьями. Были и современные деятели. Но все они, казалось, смотрят с немым укором на наглецов, посмевших потревожить покой дома. Крис все-таки дождался, пока привратник вернется в дом, запрет дверь, примет у них верхнюю одежду и предложит следовать за ним. Переступив порог резиденции, охотник вел себя покорно, стараясь не нарушать правил ордена. Они поднялись по лестнице на последний третий этаж и свернули направо. Пройдя длинным, плохо освещенным коридором, они оказались в приемном покое, где привратник попросил их подождать, а сам скрылся за высокой черной дверью, на которой висел герб ордена. Его не было несколько минут, но казалось, что целую вечность. Даил не мог найти себе места от нетерпения. Зачем они сюда приехали? Что потребовалось охотнику от всесильного магистра ордена штопольщиков, которого, по слухам, побаивался сам покойный лорд-управитель Даригар? Наконец привратник появился и сообщил: «Магистр Прайм Серпий примет вас через несколько минут. Ждите».